288. Законы космические так мало понимаются человечеством. Все устройства жизненные идут вразрез с космосом. Так человечество принимает только малое количество видимых следствий, но отказывается принять сокровища космоса. Причина этого есть неверие и тьма. Потому произошло разобщение. Как можно утвердить человечеству законы космические, когда такая стена отрицаний выросла перед человечеством? Так каждый великий закон отвечает жизни и ведущим законам. Так можно строить на цепи иерархии, которая ведет к вершине явленной красоты.